Глава 15. Из очень богатого в статус чертовски богатого. Спортивные достижения. Нестабильная физическая форма. Почти драка в раздевалке. 2008 год. Прошел у Новака Джоковича бурно. В этом году кое-что произошло и за пределами корта, однако значительно менее эмоциональное. Его менеджер Амит Наор понимал, что 20-летний игрок — это нечто большее, чем просто талантливый теннисист, способный выиграть, возможно, один или два турнира Большого шлема. Он увидел в Новаке Джоковиче человека с потенциалом мирового бренда. Но для этого Наору нужна была мощная поддержка. Если первый контракт с руководством позволил ему запустить теннисную карьеру своего протеже, то теперь предстояло запустить следующую ступень ракеты Новака. И одно американское рекламное агентство, кажется, создано для этого. CAA – Creative Artists Agency. Это агентство, основанное в 1975 году, набирало популярность, сотрудничая не только со спортсменами, но и с музыкантами и актерами. Теперь предстояло интегрировать профессиональные достижения Джоковича в портфолио CAA. Для этого даже открыли специальный отдел в Лос-Анджелесе. Это дало возможность признанным спортивным гигантам, таким как IMG или Octagon, побороться за возможность заполучить сербскую звезду. Эти компании словно были созданы для него, ведь Ноли также считал себя белой вороной, которая будоражила теннисный мир. Мир, в котором истеблишмент с радостью отказал бы ему в участии. Серб, однако, черпал силы из этой истории непринятия на протяжении всей своей карьеры. И эту его особенность CAA также планировала использовать для рекламы. В команде агентства работал хип-хоп-магнат Джей-Зи, один из самых влиятельных создателей индустрии развлечений в США. Кроме того, он один из самых влиятельных шоуменов в мире и совладелец франшизы NBA Brooklyn Nets. Стратегия Джей-Зи и агентства была такова. Они обеспечивали сотрудничество со звездами спорта через нестандартные пути. Агенты спортсменов заключали с ними чрезвычайно выгодные трудовые договоры. Однако они вступали в силу только в том случае, если эти агенты приводили своих спортсменов в CAA. Таким образом, спектр клиентов агентства быстро рос и включал в себя эксклюзивных знаменитостей – футбольного гламурного мальчика Дэвида Бекхэма, баскетболистов Леброна Джеймса и Кармела Энтони, хоккейную суперзвезду Синди Кросби. А теперь и Новака Джоковича. Он стал первым теннисистом, лицом спортивного отдела агентства. Сделки с производителями ракеток, контракты с поставщиками инвентаря и глобальные рекламные контракты не только в сфере спорта. Все это было целью агентства, когда они подписали контракт с Джоковичем в июне 2008 года. Сотрудники в Лос-Анджелесе, кстати, также должны были улучшить имидж серба. И на этот раз не на основе видеоклипов с мобильного телефона, в которых Ноли пародирует коллег. Джокович появился в качестве приглашенного гостя в клипе к песне «Hello» шведского диджея Мартина Сальвейга. Видео было снято на переполненном центральном корте Ролан-Гарос в присутствии 12 тысяч зрителей. В нем Сальвейг играл теннисный матч против своего французского конкурента, диджея Боба Синклера. История видео разворачивалась следующим образом. Сальвейг проигрывал, но как только его тайная любовь заняла место на трибуне, он тут же начал сокращать огромное отставание от противника. Решающий мяч перелетел на половину Синклера, но участники не смогли прийти к единому мнению относительно того, попал ли мяч внутрь корта или за его пределы. Внезапно на корте появился Новак Джокович, заступился за Сальвейга, и под аплодисменты болельщиков рефери принял свое решение в пользу шведа. Пока Сальвейг праздновал, на трибунах внезапно появился настоящий профессиональный теннисист Гаэль Монфис и поцеловал тайную любовь Сальвейга. В результате Сальвейг завершил матч с победой, но не в сердце. Видео, выпущенное в 2010 году, на сегодняшний день набрало более 100 миллионов просмотров на YouTube. В конце клипа все его участники уходили прочь с безэмоциональным выражением на лицах. Девушка досталась Гаэлю Монфису. Похоже, даже если агентству дали задание поменять имидж серба, в чем-то они решили оставить его прежним. В восприятии болельщиков Джокович по-прежнему оставался педантичным, словно налоговый консультант, а не легкомысленный повеса вроде Монфиса. Внешний вид Джоковича еще оставался проблемой, чего нельзя было сказать о балансе на счету игрока. Даже без новых предложений CAA и участия в музыкальных клипах всемирно известных диджеев, сумма теннисных призовых, заработанных кормильцем семьи, уже была огромна. За победу в каждом крупном турнире Джокович получал более $1 миллиона. Таким образом, в 2008 году он стал мультимиллионером благодаря титулам на открытом чемпионате Австралии и итоговом турнире ATP Masters. Он получил $1 370 000 за триумф в Мельбурне и $1 240 000 за победу в Шанхае. Конечно, ему приходилось покрывать много расходов за счет призовых денег, а также платить налог, по крайней мере, в стране, которая выплачивала ему эти средства. В своем новом родном городе, Монте-Карло, он был освобожден от уплаты налогов. В финансовом отношении Новак Джокович забыл обо всех проблемах, так же, как и остальные члены семьи. Отец Новака, Сарджан, занимался бизнесом на родине. Сейчас имя Джокович продавалось само по себе. Сарджан мог бы успешно продавать обои с надписью «Ноли», если бы захотел. Клиенты бы вырывали любой товар из его рук. Но отец Джоковича предпочитал сочетать опыт своего сына со своим собственным. В 2008 году он открыл в Белграде ресторан под названием «Новак». Портреты Джокера висели на стенах, вначале даже выставлялись оригинальные кубки. Но Джокович-старший не хотел, чтобы «Новак» стал классическим спортивным баром с барной стойкой и множеством экранов. Мечта Сарджана — создать ресторан изысканной кухни с дресс-кодом, исключающим спортивные костюмы. Ему хотелось, чтобы это место позже стало франшизой, популярной во всей Сербии. В соответствующих реестрах компании владельцем значился не Сарджан, а компания Family Sports. Она была основана Джоковичами еще в 2005 году и занималась практически всеми делами семьи. Помимо ресторана, компания также участвует в подготовке первого турнира ATP на сербской земле, премьера которого состоялась в Белграде в 2009 году. Также они планировали открыть теннисную академию национального героя, но было сложно найти подходящую площадку. Вначале семья хотела просто забрать теннисный корт стадиона «Партизан», но поскольку Сарджан Джокович не был хорош в дипломатии, переговоры с ответственными лицами в Белграде проходили крайне напряженно, так что семья отказалась от этой идеи в 2009 году. Вместо этого компания приобрела заброшенный участок в 20 минутах езды от Белградской крепости. Однако должно было пройти еще несколько лет, прежде чем академия заработала. В начале 2000-х годов еще оставалась слабая надежда на то, что два других отпрыска семьи Джокович заработают призовые в теннисе. Младшие братья Новака, Марко и Джорджи, также мечтали о профессиональной карьере, как и их знаменитый брат. Марко, как и Новак, тренировался у Ники Пилича в Мюнхене. Но тренерам, которые выходили с ним на поле, сразу было понятно, что он не обладает талантом своего старшего брата. Они говорили, что Марко — одаренный молодой человек, однако он никогда не выйдет из тени брата. Лучшим мировым рейтингом Марко Джоковича стало 571 место, выше подняться он не смог. Его младший брат Джорджа занял лишь 1463 место в рейтинге ATP. Новак делал все возможное, чтобы воплотить в жизнь мечту своих братьев стать профессионалами. Он соревновался с ними в парном разряде и доставал для них wildcard. Сербы постоянно критиковали за это, потому что были игроки лучше братьев Новака, но они не получали wildcard на турнир, так как не состояли в отношениях с суперзвездой. Несмотря на огромную поддержку могущественного брата, результаты Марко и Джорджи оставались слабыми. Со временем они смирились с этим и начали заниматься семейным бизнесом. Расчет на то, что теннисный талант старшего сына Новака наладит ситуацию в семье, оправдался. И притом более чем для каждого члена семьи.